Глава 28. Плакать. «Вообще-то по ночам надо спать», — усмехнулся Роман, когда я вышла из раздевалки. Я метнула взгляд в зеркало. Под глазами темные круги, как у зомби. Жалкое зрелище. Но зато я надела сегодня красный парик — оружие массового поражения. В нем я превращаюсь в бесстрашную героиню, непобедимую воительницу, которой все нипочем. Правда, на этот раз не сработало. Ромен улыбнулся мне такой спокойной улыбкой и ждал, что я улыбнусь в ответ. А у меня не хватило сил. Я понурилась и бросилась в этот уродский день, не глядя, как в омут с головой. Атмосфера в коридорах была под стать моему настроению. Снова назревал бунт. Патрисия ушла в бессрочный отпуск. «Да она напрочь выгорела», — рассказывала Клодин другой медсестре. «Ничего удивительного, столько на нас работы наваливают неделю за неделей. Ты хотела сказать месяц за месяцем?» Они не видели, как я вошла. У Патрисии выгорание. Если уж кто и казался мне непотопляемым человеком, так это она. В голове раздался папин голос. «Эта профессия слишком тяжелая. Будешь работать как вол, а начальство слова доброго не скажет». Меня замутило. Захотелось все послать куда подальше. Неужели папа все-таки был прав? Я взяла себя в руки и направилась в комнату Виолет. После обеда ее должны были госпитализировать. Я надеялась ее немного отвлечь, обсудить праздник. Хотелось опять увидеть на лице Виолет радость, как в тот момент, когда она снова встретила своего репейника. Хотелось быть сильной, чтобы поделиться силой и с ней. Но у меня ничего не вышло. Я помогла ей встать с кровати и устроиться в кресле. Потом подошла к окну и подняла жалюзи. Комнату залило зимним солнцем, и мне в затылок ткнулся голос. «Новый парик?» Прозвучало это так, как будто она спрашивала, что-нибудь случилось? Как только я вошла, она наверняка сразу почувствовала, что-то не так. И мне бы промолчать, придумать какую-нибудь легенду, чтобы ее не тревожить. Но вместо этого меня вдруг как прорвало. Слова хлынули потоком. Я нашла письма. Письма, адресованные моей матери. Все-таки докопалась до правды. Подытожила Виолет, и я развернулась, чтобы на нее посмотреть. Я сумела произнести вслух то, что держала внутри, и она меня поняла. А теперь что? Я помогла ей встать с кресла, и, опираясь на мою руку, она дошла до ванной. Я приготовила все, что нужно для утреннего туалета. Мыло, мочалку, полотенце. Она не забыла про наш разговор. Всматривалась в меня ясными глазами, будто пыталась подобрать код. «Я моюсь, ты рассказываешь. Не может быть и речи о том, чтобы я отправилась в больницу, прежде чем мы с тобой поговорим». И вот я начала рассказывать. И чувствовала себя так, будто всплываю на поверхность и снова обретаю твердую почву под ногами. «Вы были правы насчет поисков правды. Это как огромный камень, который лучше не поднимать, потому что никогда не знаешь, какая мерзость может под ним обнаружиться». А я его подняла. Прочитала эти уродские письма, и теперь все знаю. Знаю, и мне так плохо, что проще сдохнуть. Она ничего не сказала. Казалось, она слишком занята купанием, но я чувствовала, что вся ее душа устремлена ко мне. Это письма от любовника моей матери. У нее был любовник. Когда я произнесла эти слова вслух, они обрели реальность, которой раньше не имели. Долгое время они лежали в бумажных конвертах неподвижно, как спящие насекомые. А теперь я дала им голос, они ожили и зашевелились. Я 2 года оплакивала ее смерть. 2 года просыпалась каждое утро с дырой в сердце. Так сильно мне ее не хватало. У меня была супермама. Такая, которая намазывает тебе тосты маслом, даже когда ты уже достаточно взрослая, чтобы делать это самой. Такая, которая утирает тебе сопли, когда ты плачешь у нее на плече. Такая, которая всегда, при любых обстоятельствах, знает, чем тебе помочь. Слезы подкатили к глазам. Я сделала глубокий вдох, чтобы их удержать. Во мне клокотала ярость. Я чувствовала, как она вырастает в приливную волну, готовую все снести на своем пути. Я столько плакала по лучшей в мире маме. Каждый вечер смотрела на эту тупую фотку, которая стоит у меня на тумбочке, и засыпала, стараясь сберечь в памяти ее лицо. Я сжала кулаки. Я боялась забыть, как она выглядит, забыть ее смех, запах, звук ее голоса. Все это постепенно стиралось. Я старалась помнить, но каждый раз какая-нибудь подробность улетучивалась. Это было так страшно потерять даже чуточку памяти о ней. Волна вздыбилась и готова была обрушиться. Голос натянулся, как тетива. И тут эти письма. «Ты обнаружила такую сторону своей матери, с которой была незнакома. Что это для тебя меняет?» «Всё!» Мой крик огласил маленькую ванную, отскочил от стен, разорвал мне нутро. Она оказалась совсем другим человеком, не имеющим ничего общего с той мамой, которую я знала. Она предала моего папу. Она и меня предала. Меня! Сколько времени она нас обманывала, сколько вела двойную жизнь. Почему ей нас не было достаточно? Виолет закончила мыться и положила мочалку на край раковины. Мне казалось, она размышляет и собирается что-то сказать, но вместо этого она просто вздохнула и погладила меня по щеке. А потом открыла флакон фиалковой воды. «Я понимаю, что это глупо брызгаться духами, ведь меня сегодня вечером наверняка с ног до головы обработают антисептиком. Ну так тем более, хочу приятно пахнуть». Я спохватилась. Через несколько часов она уезжает в больницу. Щеки вспыхнули от стыда. Ей предстоит опасная операция, а я гружу ее своими детсадовскими проблемами. «Какая же я жуткая эгоистка!» «Простите», — промямлила я. «Я все время говорю о себе. Не надо было вообще вам рассказывать. Вы моя подопечная и...» Я запнулась, пораженная осознанием. Наши отношения давно перестали быть формальными, и мы обе прекрасно это понимали. Она взяла меня за руку и улыбнулась, и у меня сразу потеплело на сердце. «Я пожилая женщина», — начала она. Я считала свою жизнь серой и одинокой, потому что она уже очень давно именно такой и была. В какой-то момент я превратилась в упрямую и ворчливую старую коргу. «Да нет же, не смейся, уж я-то знаю, какой могу быть. Я стала старой коргой, которой в один прекрасный день посчастливилась встретить тебя. Ты необыкновенный человек, детка, настоящее сокровище и редкостная находка. Нас разделяет так много лет, и все же... Я тебя очень полюбила, моя дорогая Маргарит». Когда она это сказала, на смену ярости и обиде, отравлявшим мне сердце с тех пор, как я прочитала чёртовы письма, пришли какие-то невообразимые чувства. Я обняла Виолет, осторожно прижала к себе ее хрупкое тело. Она ответила на мои объятия. Ее руки обхватили меня и растопили осколки льда у меня в груди. Я заплакала. Но не от злости. Я заплакала по своему потерянному детству. Я заплакала, потому что моей семьи, какой я ее знала раньше, больше не существовало. Я заплакала, потому что бабушка, которую я сейчас обнимала, стала для меня очень важным человеком. Я заплакала, потому что боялась ее отпустить и больше никогда не увидеть. Я прошептала между всхлипами. «И я тоже вас очень полюбила».